Глава 12. Зачарованный остров. Вокруг потемнело. Капитану Биллу и Трот эта темнота не понравилась, потому что они нервничали и не могли видеть врагов. «Мы вблизи морской пещеры, или даже в ней», — прошептала принцесса Клия. Не успела она это сказать, как сеть переплетенных алых рук перед ними разошлась, открыв проход в пещеру. Впереди вода была светлей, и царица без колебаний сказала: «Идемте, дорогие друзья, но возьмемся за руки и будем держаться вместе». Они исполнили ее приказ и быстро поплыли из своей тюрьмы в светлую воду перед ними, радуясь возможности уйти от ужасных морских дьяволов. Чудовища не пытались следовать за ними, но продолжали хором хрипло смеяться, и их смех говорил о том, что не все еще закончено. Теперь четверо оказались в широком каменном проходе, тускло освещенном из неизвестного источника. Стены над головой, под ними и по сторонам блестели, словно сделанные из серебра. В углублениях стояли небольшие статуи птиц, зверей и рыб, сделанные как будто из того же материала. Царица, когда морские дьяволы остались позади, поплыла медленней, но казалась серьезной и задумчивой. «Вы когда-нибудь бывали здесь?» — спросила Трот. «Нет, дорогая», — со вздохом ответила царица. «А вы знаете, где мы?» — продолжала девочка. «Догадываюсь», — ответила Акварина. «В море есть только одно место с такими проходами, о котором я могу не знать, и это тайные владения Зога. Если мы действительно во власти этого страшного колдуна, мы должны собрать все силы, чтобы сопротивляться ему, иначе погибнем». «Значит, Зог сильнее русалок?» — с тревогой спросила Трот. «Не знаю, мы никогда не испытывали его силу», — ответила Акварина. «Но король Анка победил волшебника, это точно, поэтому я думаю, что и мы сможем». «Хотел бы и я быть уверенным в этом», — пробормотал капитан Билл. В серебряном проходе царила тишина. Не было рыб, ни один морской цветок не смягчал строгое великолепие этого просторного прохода. Трот начала осознавать, что она очень далеко от дома и мамы. Она подумала, вернется ли она когда-нибудь в Белый дом на утесе. Сейчас она на дне глубокого океана, плывет в широком туннеле, в конце которого зачарованный замок, а на другом конце — стая ужасных морских дьяволов. Несмотря на эту мысль, она не очень боялась. Хотя ее сопровождали две волшебные русалки, как ни странно, она больше надеялась на своего верного друга. Он обязательно убережет ее от неприятностей. Но сам капитан Билл был не слишком уверен. «Что со мной станет, мне и на 2 цента неинтересно», — тихо сказал он принцессе Клии. «Но меня очень тревожит наша Трот. Она слишком юная и милая, чтобы так закончить свой путь». Клия улыбнулась. «Я уверена, что девочке ничего не грозит», — ответила она. «Верь в нашу могущественную царицу. Она найдет способ спастись всем нам». По мере их продвижения становилось светлей, и, наконец, они увидели прямо перед собой великолепную арку. Акварина на мгновение заколебалась. Продолжать двигаться или повернуть назад, но от морских дьяволов сзади не спастись, и она решила, что лучше смело предстать перед неведомым Зогом и рассчитывать, что волшебная сила убережет и ее друзей. Поэтому она двинулась вперед. Достигнув арки, они проплыли в нее и оказались в просторной пещере, такой громадной, что купол над головами казался небом, каким его видят с земли. В центре этой гигантской морской пещеры поднимался великолепный замок, построенный из коралла с прослойками серебра, с большими окнами, с прозрачными стеклами. Замок окружали клумбы прекрасных морских цветов, очень художественные и тщательно расположенные. В листве мелькали золотые и серебряные рыбки, и вся сцена казалась такой красивой и мирной, что Трот начала сомневаться в том, что тут может таиться какое-нибудь зло. Они продолжали осматриваться, когда подплыла ярко окрашенная рыба и с любопытством посмотрела на них большими, как блюдца, глазами. «Значит, Зог наконец заполучил вас», — весело сказала она. «Как глупо с вашей стороны заплывать в ту часть моря, где он могуществен». «Нас заставили морские дьяволы», — объяснила Клия. «Ну, мне вас жаль», — сказала рыба и, плеснув хвостом, исчезла в морской листве. «Идемте в замок», — решительно сказала царица. Лучше смело бросить вызов судьбе, чем ждать, пока нас отыщет Зок. И они поплыли ко входу в замок. Двери были открыты, и внутренности замка освещены так же ярко, как пещера, хотя источник освещения по-прежнему был неясен. По обе стороны от входа лежали рыбы, каких они никогда раньше не видели. Они плоские, как половики, и, казалось, крепко прилипли к коралловому полу. На спине у них иглы, как у дикообраза, длинные и острые. В центре голова, круглая, как мяч, и на ней кольцо пронзительных, похожих на бусины глаз. Эти необычные стражники могли бы сказать, что видят их многочисленные глаза, но они молчали, продолжая наблюдать. Даже Акварина посмотрела на них с любопытством и чуть вздрогнула. За входом оказался зал, накрытый куполом, с лестницей, ведущей на балкон. В стенах зала несколько дверей, завешанных занавесями, плетенными из водорослей. Вдоль стен стояли стулья и скамьи, и это удивило посетителей. Ни лестницы, ни стулья не нужны в подводном царстве, обитатели которого плавают и обладают хвостом. Однако здесь, в замке Зога, мебель и оборудование такие же, как в замках на Земле, только все пространство заполнено не воздухом, а водой. Трот и капитан Билл могли вообразить себе, что находится в красивом земном замке. Маленькая группа опасливо остановилась в зале, однако до сих пор бояться было нечего. Они гадали, что будет дальше, и в это время занавеси на одной из арок раздвинулись, и вошел мальчик. К удивлению Трот, у мальчика были ноги, и он шел легко и естественно. Маленький мальчик, изящный, кажущийся хрупким, в черном бархатном костюме с брюками по колено. На шее и коленях банты из разноцветных морских водорослей, нашитые на широкие ленты. Волосы светлые и свисают на лоб. Глаза большие и темные, с приятным веселым выражением. Трот видела под его щеками несколько разрезов с алыми краями, похожими на рыбьи жабры. Эти щели открывались и закрывались. И мальчик дышал в воде, которой они были окружены. Жабры не портили изящную красоту мальчика. Он развел руки и изящно и вежливо поклонился. «Здравствуй», — сказала Трот. «Я бы хотел», — со смехом ответил мальчик. «Но я простой раб, и мне не положено здравствовать. Приятно снова видеть земных людей, и я рад, что вы здесь». «А мы не рады», — заметила девочка. «Мы боимся». «Это пройдет», — с улыбкой сообщил мальчик. «Когда люди боятся, они теряют много времени. Когда-то я и сам боялся, но понял, что это незабавно, и перестал». «Зачем нас привели сюда?» — мягко спросила царица Акварина. «Не могу сказать, мадам, я всего лишь раб», — ответил мальчик. «Но вы напомнили мне о моем поручении. Меня прислали сообщать вам, что Зок, отрекшийся, который ненавидит весь мир и которого ненавидит весь мир, приказывает вам прибыть в его логово». «Ты тоже ненавидишь Зога?» — спросила Трот. «О, нет», — ответил мальчик. «Люди тратят много времени на ненависть к другим, но это нисколько не забавно. Зога можно ненавидеть, но я не собираюсь тратить на это время. А вы можете, если хотите». «Ты странный ребенок», — заметила царица русалок, внимательно глядя на него. «Расскажешь нам, кто ты?» «Когда-то я был принцем Сака из Сака-Ринио-Лаланда. Это очень хорошая страна, только название произнести трудно», — ответил он. «Но здесь у меня один титул и одно название — раб». «Как ты стал рабом Зога?» — спросила Клия. «Самое необычное приключение, о котором вы слышали», — гордо ответил мальчик. «Я плыл на корабле, который затонул в бурю. Все на борту утонули, кроме меня. И, по правде сказать, я тоже едва не утонул. Я погружался глубоко в море, а внизу сидел Зог и смотрел, как тонут люди. Я упал ему на голову, и он схватил меня и спас, сказав, что из меня выйдет полезный раб. Своим волшебством он дал мне возможность дышать под водой, как рыбы, и привел меня в этот замок, и приказал прислуживать ему, как все остальные рабы». «Наверное, это ужасная одинокая жизнь», — спросила Трот. «Совсем нет», — сказал Сака. «У нас нет времени на одиночество, и Зог совершает ужасные поступки, за которыми очень интересно наблюдать, уверяю вас. Он заставляет нас быть в напряжении каждую минуту, и это делает жизнь интересной. Час назад дела развивались медленно, но теперь вы здесь, и я надеюсь, мы какое-то время будем очень заняты, и нам будет интересно». «А в замке есть еще другие, кроме тебя и Зога?» — спросила Акварина. «Десятки, может, сотни, я никогда не считал», — сказал мальчик. «Но хозяин только зок, а все остальные в одном положении, и среди рабов нет никакой зависти». «Каков зок?» — спросил капитан Билл. Мальчик рассмеялся, и смех его был полон озорства. «Если бы я стал рассказывать, каков зок, на это ушел бы год», — был ответ. «Но я не могу вам рассказать. У каждого свое представление о нем, и скоро вы увидите сами». «Он тебе нравится?» — спросила Трот. «Если бы я сказал «да», меня бы выпороли», — заявил мальчик. «Мне приказано ненавидеть зога, а я хороший слуга и стараюсь выполнять приказы. Если бы кто-то осмелился хорошо относиться к зогу, я уверен, его бы немедленно скормили черепахам. Советую вам не любить его». «Мы не будем», — пообещала Трот. «Но мы заставляем хозяина ждать, а это тоже опасно», — продолжал мальчик. «Если мы не поторопимся, зог начнет улыбаться, а когда он улыбается, жди беды». Царица вздохнула. «Веди нас, Сака», — сказала она. «Мы последуем за тобой». Мальчик снова поклонился и, подойдя к арке, развел для них занавес. Они вплыли вначале в небольшую прихожую, которая вела в длинный коридор, а в конце его еще одна занавешенная арка. Сака провел через нее, и они оказались в хитро сооруженном лабиринте. Через каждые несколько футов изгибы, повороты, острые углы, иногда проходы широкие, а иногда такие узкие, что приходилось протискиваться цепочкой. «Похоже, мы все больше углубляемся в западню», — сказал капитан Билл. «Даже ради спасения жизни мы не найдем обратную дорогу». «Найдем», — сказала Клия, которая была сразу за ним. «Тебя может удивить такой лабиринт, но царица и я легко выведем вас, уверяю тебя. Зок не такой умный, каким себя считает». Однако моряк находил лабиринт очень трудным и замысловатым, и Трот тоже. Проходы шли во всех направлениях, они пересекали друг друга, встречались и расходились, и казалось удивительным, что мальчик находит путь. Но он ни на мгновение не колебался. Трот пыталась отыскать какие-то указатели, но все стены были из одинаково полированного мрамора, и все повороты казались совершенно одинаковыми. Неожиданно Сака остановился. Они теперь находились в более широком проходе, но, собравшись за проводником, увидели, что дальше проход закрыт. Перед ними была сплошная стена. Коридор как будто кончился. «Входите!» — прозвучал отчетливый голос. «Мы не можем!» — возразила Трот. «Плывите прямо!» — прошептал еле слышно мальчик. «Перед вами нет настоящей преграды. Колдовство обманывает ваши глаза». «Понимаю», — сказала Акварина, кивнув красивой головой. Взяла Мэйер за руку и смело поплыла вперед. Капитан Билл последовал за ней, держась за руку принцессы Клии. И посмотрите, мраморная стена перед ними растаяла, и они оказались в помещении более прекрасном, чем когда-либо видели феи-русалки.